Глава 18. Магнитное поле. «Поль!» Распахивает глаза. А глаза у него какие без этой маски шута? Неожиданно глубокие. Без дна вообще. «Что мне сказать? Я ничего такого говорить не умею». Сглатывает тяжело. «Я, как ты того стоишь, не умею. Но я клянусь, что молчать буду. Останься со мной, пожалуйста, еще немного». Закрывает глаза. Съезжает по двери вниз. «Молчи. Ты все время рот открываешь только для того, чтобы никто не увидел, какой ты настоящий. Его молчать буду. Такое пронзительное. И мне не хочется уходить теперь». Сажусь к нему между бедер, вжимаясь спиной в его грудь. Сидим, как два щенка на коврике в пороге. Обнимаемся, греем друг друга и никуда не собираемся. Шоу закончилось. Мы за кулисами. Наши пальцы сплетаются. «Ой, какие пальцы у него!» Неожиданно замечаю я. «Живые, говорящие, подрагивающие, нежные, как бабочки». Он чуть ощутимо играет ими по моим, о чем-то разговаривая. Я так не умею. И просто завороженно прислушиваюсь к прикосновениям, словно слушая речь на незнакомом мне языке, но красивом. Вожу подушечками по его выраженным венам на предплечье, отодвигая ткань халата. Вены на мужских руках. Это вау! Руки у него красивые. Вжимаюсь виском в чуть колючую щеку. Мне хочется рассмотреть его лицо. Я сдираю свое, чуть разворачиваясь. И ладонью разворачиваю его. Касаясь носами, смотрим друг другу в глаза. Его венка на шее бьется мне в пальце. Притрагивается губами к моей верхней. Не целует. Просто. Он такая нежность и оголенный провод, что меня пробивает насквозь. Ощущаю губами его бесячий пирсинг и целую его сама. В ямочку под губой, потом в челюсть. Мне кажется, я пьяная, и время остановилось. Рисую на его раскрытой ладони кружок. Она вся густо испещрена линиями. Кожа в красно-белых пятнах и очень горячая. Ловит кисть, просовывая пальцы между моими. Подтягивает к лицу, прижимает к щеке. Поднимается, тянет за собой. Подхватывает на руки, несет обратно. А я никогда не была на руках у мужчины. И, может быть, в первый раз в жизни ощущаю себя полноценной девочкой в это мгновение. Миниатюрной, вообще-то, и красивой. Первый раз принимаю этот факт, не пытаясь его демонстративно затмить своими другими достоинствами. Словно эти так себе. Мне с ним таким комфортно быть девочкой. И он вообще сейчас и близко не выглядит клоуном. Красивый парень, серьезный, глубокий, ранимый. Нет, не ранимый, раненый. Раненый, но спокойный. Словно его постоянная истерика наконец-то прекратилась. Теряясь, позволяю ему усадить меня в кресло. Скидывает со второго массивную подушку на пол. Приземляется спиной ко мне. Его смущает это обнажение, я чувствую, но он не пытается уворачиваться больше. А я больше не пытаюсь бить. Поджав одну ногу под себя, перекидываю вторую через его плечо и ставлю ему на бедро. Мы сидим молча, смотрим мультик. Нам классно. Он такой близкий, как будто мы 1000 лет знаем друг друга. И он сейчас точно стоит того, чтобы быть с ним так близко. Время остановилось, а мультик идет. Удивительно! Наши телефоны периодически звонят. Мы не реагируем на них никак. Вожу лениво коготками по его затылку, чувствую, как он чуть заметно ластится навстречу прикосновениям и синхронно сжимает мою ступню. «Ад твой!» — вздыхаю я. «Это что?» «Ад — это... ад!» — хрипло. «Не хочешь разговаривать?» — отрицательно качает головой, закрывая моими ладонями себе глаза. Обнимаю его за шею, прижимаясь губами к кромке уха. «А хочешь, я тебя туда не отпущу?» Опять отрицательно качает головой. Целует в коленку. Прикасаюсь к своей груди, с удивлением обнаруживая, словно там поместили огромный кусок магнита, а второй как будто у него в груди. И это чувство натяжения поля между нами такое мучительное и яркое, сводящее с ума. Сползаю с кресла к нему на колени верхом. Прижимаюсь, подчиняясь этому чувству. Магниты соединяются с оглушающей вспышкой в груди. И становится так хорошо. Даже еще лучше, чем было. И немного страшно, что это ощущение может быть конечным. Вот он сейчас наденет свою маску, и это чувство исчезнет, и никогда не вернется. И, может быть, с такого настоящего и ценного момента больше никогда со мной не случится. И я себя не почувствую больше девочкой в руках у него. Мы разойдемся, и больше никогда не пересечемся. Это вполне может быть. Я закрываю глаза, целую его в губы. Легко и органично, словно умею это делать. Его руки закрывают меня бережно крест-накрест. И целует он тоже так. Что я не могу даже предположить, откуда в нем столько трепета. И каким образом он в меня вообще попадает, этот трепет. Мне казалось, что у меня нет такого органа, который это способен впитывать. Но он зацеловывает мое лицо. И я впитываю. Забывая о ссадинах, веду ладонью по его груди, изучая рельеф. Он не останавливает. Только подрагивает всем телом, рвано выдыхая воздух мне в губы. Наши тела плавно двигаются, вжимаясь друг в друга, словно нашим магнитам надо еще ближе, и дистанция слишком велика. Опьяненно улыбаясь, закрываю глаза. Теряю чувство реальности и тела. Я в космосе.